Глава 40. Рита. «А если не получится?» Выслушав Мирона, отреагировал я с долей скепсиса на его слова. «Ну почему нет-то?» Развел он руками, продолжая рассматривать меня. «Только представь лица Изольды и Антона, когда сюда явится он». «Подожди», — выставила я ладонь вперед, притормаживая Селезнева. «Кажется, мажор разогнался слишком в своих фантазиях. Я его понимала, конечно, потому как самой уже хотелось дойти до логического завершения, но все еще сомневалась, а не пойдет ли наша задумка не по плану снова. Генератор горе-идей заверил, что все под контролем, вызвав в моей душе волну истерического хохота. Планы, размеренность и удачный итог. Это вообще не про нас же. По крайней мере, пока. Но верить-то хотелось, что вот в следующий раз обязательно фортуна окажется на нашей стороне. К тому же, кто не рисковал, тот, как известно, не страдал от похмелья поутру. Мирон, думаю, для начала неплохо посоветоваться с бабулей и Дашкой. Кстати, взлохматил я его челку. Давненько от них не было новостей. Интересно, Козлов жив? Поджал я губу, задумавшись на мгновение. Некролога в газете не было. Пожал плечами Селезнев, усмехнувшись ехидно. Поэтому рассчитываю, что он нам поможет. Если согласится, цокнул языком, пока еще не представляя, как мы будем его уговаривать. С ним шантаж не пройдет. Немного разочарованно добавил Мирон, а я выдохнула. Хотя если в игру вступила твоя ба... Так, стоп, взмотала я головой. Еще не хватало, чтобы на нее в итоге уголовное дело завели. Знаешь ли, моя бабуля и без того не отличалась правильностью и манерами леди. Ты давай. Подтолкнул меня Селезнев к тумбочке, на которой лежал телефон. Лучше позвони им. Выдохнула, насупилась, но к телефону все-таки пошла. Скорее всего, Даша с бабушкой уже успели позавтракать, и теперь самое время напомнить о себе. Тем более, что молчание не соответствовало жизненному креду моей родни. Наверное, стоило начинать беспокоиться. Но я все же дала им шанс. Взяв мобильный, набрала Даши. Та ответила практически сразу. Сначала в трубке. Послышалось сопение. Затем хрюканье. Щелчки какие-то. И, наконец-то, голос сестры. «Даша!» — рявкнул я, уже подустав слегка ждать. «Не ори!» — прошипела она. «У меня важная миссия». «Какая?» — всполошилась я, повернув голову в сторону Мирона, будто он должен был ответить на мой вопрос. Но мажор лишь придвинулся ближе, тоже не понимая, что происходило. «Иду по следу», — хихикнула сестрица, но через секунду снова стала серьезной. «Бабуля дала задание». «Эй, спецагент, а ну-ка конкретнее, вы что там устроили за самодеятельность?» Почти рычала я, все крепче прижимая телефон к уху. Жаль, нельзя было телепортироваться и задать трубку сестре. Что они еще учудили? Бабуля же в возрасте, казалось бы, на нее можно положиться. А в итоге... Проклятье! Я нервничала и уже не скрывала этого. Готова была бросить все и рвануть в санаторий, боясь, что эти двое куда-нибудь влипнут. «Так ты сама же сказала все узнать про Козлова». «Я такого не говорила», запустив пятерню волосы, простонала мученически. «Уже неважно, впрочем. Бегом возвращайся в комнату и сиди там, пока я не приеду». «Не получится», — прошептала Дашка. «Почему?» — по слогам произнесла я, а сердце ухнуло уже в пятки. «Мне ему еще машину мыть», — пробурчала младшая. «Вы меня с ума сведете», — заскрипела я зубами. Отключилась и ногой топнула со злости, действительно не зная, как поступить. Вот почему им не жилось спокойно. Приехали на отдых. Так отдыхали бы. Купались, чай кормили, на экскурсии ездили. Но нет же. Бабуля подключила Дашку к подрывным работам. Поинтересовался Мирон, перетоптываясь рядом. «Отчего мне заранее жаль Козлова?» Обратилась я к Селезневу с вопросом. Тот лишь усмехнулся, притянул меня ближе к себе и, поцеловав висок, видимо, успокоить хотел. Но не очень-то помогло. «Надеюсь, мы не помчимся его спасать?» «Нет. Всего лишь навестим старушку в санатории. Заодно купим им билет на обратную дорогу. Кажется, кому-то срочно пора домой». «Выдыхай, Рит», — усадил Мирон меня к себе на колени, устроив подбородок на моем плече. «Нам тоже вскоре пора будет возвращаться. Не хочется». «Но надо», — провела я пальцем по его щеке. «Не бойся только. Буду очень стараться сохранить лучшее, что есть. Точнее, что будет. Ну, между мной и тобой». «А будет?» — улыбнулась я, оставив поцелуй на кончике его носа. «Обижаешь Киселева. Погоди, докажу еще. Но сначала деньги, а потом стулья». Я кивнула. Все равно мне нечего было противопоставить ему. Закинула необходимое в сумку, перекинула ту через плечо, и мы с Селезневым направились на поиски моей сестры. Но начали все же с санатория. К счастью, он стоял целехонький. Следов действия моей пенсионерки не обнаружилось. Я даже успокоилась немного, подумав, что Козлову по-настоящему повезло, и их встреча с Ба не состоялась. Напрасно. У судьбы были другие планы и сюрпризы, похоже. Бабулю мы обнаружили, случайно, просто решив сократить путь. Двинулись не по аллее, а мелкими перебежками через заросли, и едва не заголосили в унисон, когда я, раздвинув ветки, наткнулась на пенсионерку с биноклем. «Фух, Рита!» — приложив палец к губам, фыркнула Ба. «Нельзя пугать так старых людей. А если бы я выронила его? Да себе на ногу. Заполучила перелом. И что тогда?» «Тогда?» — медленно произнесла я, чувствуя, как начинаю закипать. «Ты бы угомонилась, и мы все жили спокойно». «Это скучно», — отмахнулась она, вновь вернувшись к своему занятию. «Вы там голубей, что ли, рассматриваете? Или размер пенсии старика из соседнего корпуса?» Влез Мирон, попытавшись забрать из рук моей бабушки оптику. «Вот и помогай после этого людям», — заворчала она, но бинокль не отдала. Груди его прижала, да панамку поправила на голове. «Ба, объяснить не желаешь?» «Допустим, нет». «Прекрасно», — взмолилась я, подняв голову вверх. «Козлов ваш», — хлопнула Ба ресницами. «Тот еще упырь». «Подробнее, мадам», — растянул Мирон губы в улыбке, хитро прищурившись при этом. «За нос водить мастак. Но я его вывела на чистую воду. Почти. Еще полчаса, и такое расскажу», — воодушевилась она. «Вы ушам своим не поверите». «Полчаса?» — склонив голову в бок, промолвила я, метнув взгляд в ту сторону, куда так усиленно таращилась Ба. «Да, засекайте время, салаги», — шикнула она на нас и продолжила шпионить. Мы с Мироном лишь переглядывались все это время, боясь нарушить тишину. Но наблюдать за Ба в молчании было непросто. Селезнев периодически смотрел на часы и нервно поджимал губы. Я же сосредоточилась на окружающей обстановке, прислушивалась к шуму ветра, стараясь немного расслабиться. Когда терпение достигло пределов, я толкнула локтем слегка мажора, кивнув в сторону бабули. Кажется, пришло время продолжить нашу беседу. «Ну так что?» Не удержалась, поинтересовалась снова. «Ваш Козлов и впрямь недалеко ушел от своей фамилии», заворчала Ба недовольно, выползая из своего укрытия. «Это в каком смысле? Рогоносец или скотина?» Скрестил Мирон руки, задумываясь, похоже. «В прямом!» Вручая мне бинокль, начала бабуля. «Хороший ребенок разве бросит свою мать?» «Ба!» — усмехнулась я горько. «Нас же мама бросила! Это другое!» «Не скажи!» — запротестовала я. «Ну да ладно! С чего ты вообще взяла, что он кого-то бросил? По-моему, логичный вопрос. Хотелось бы знать всю картину, а не кусками. У нас и так не складывались пазлы. А очень надо было. Время поджимало. Терпением мы не отличались. А тут еще моя родственница решила говорить загадками. На морде у него написано. Процедила наша таинственная старушка. Прекрасный вывод, конечно. Хотелось закрыть глаза и завыть. Это что же выходило? Мы вообще никуда не продвинулись в своих поисках. Верить не хотелось в это. Потому я упрямо задавала Ба вопросы, все еще на что-то надеясь. Что ты искала в кустах? Следила. Смахнув испарину со лба, проговорила она. За этим копытным гадом, между прочим, кажется, бабушка завелась не на шутку. С мачехой его. — ткнула она пальцем Мирона. «Не крутит он шашни никакие. По крайней мере, сейчас». «Откуда информация?» «Голубь в клюве принес», — пожала моя пенсионерка плечами. «За что купила, зато и продаю вообще-то». «Давай конкретнее». Устроившись на скамейке чуть поодаль от аллеи, попросила я. «Бизнесмен он, но связи сомнительные. Говорят, не ровен час и пойдет по миру. Здесь держится, благодаря репутации. А на деле все номинально», — выдала она как на духу. «Только и успевай запоминать. Думаю, сезон закончится вместе с его карьерой». «Так, а насчет козла будет продолжение?» Не утерпел Мирон, жадно ожидая сдвига по этому вопросу. «От корней своих отрекся», — насупилась бабушка. «Мол, в люди выбился, позабыв сразу, где рос». «Когда вы только успели нарыть это все?» — удивленно произнес Селезнев. «А меня больше интересует, где?» Сделала я акцент, взглянув на нее. Ей мои взгляды были. До того места, кажется. Она лишь подбородок вздернула, совершенно не собираясь сдаваться. В женщине, конечно, должна быть загадка. Но, похоже, в этом случае уже был перебор. «Ба, признайся, ты выудила информацию угрозой? Связала его и пытала?» «Тю!» — всплеснула руками она. «Какого ты мнения о родном человеке, Рита? Разве так можно? А мариновать нас, не рассказывай ничего. Нормально? Какие вы любопытные все-таки. Пришлось зайти с другого края. Ваш-то артачился, никак не шел на контакт сначала», — начала она под наши отчаявшиеся взгляды. «Но вам удалось его разговорить? Боюсь спрашивать, как?» — хохотнул Мирон. «Обаяние, мой друг. Всего лишь с помощью обаяния, ну и слабительного». «Что?» воскликнули мы в один голос с мажором. «Шучу!» — пожала бабушка плечами, поправила панаму и выдохнула. Дружбу свела с его секретаршей. Она и рассказала. «О как! А вы хитра, мадам!» «А кто же?» — с гордостью произнесла грандма, мазнув взглядом по Селезневу. «Не первый день на белом свете живу. Надо прокатиться до его родни». «Так где ее искать-то?» Баба посмотрела сначала на меня, потом на Мирона. Наверное, хотела пристыдить нас за тупость, но лишь покачала головой. «Да и вправду, что с нас таких взять-то?» «Вы забыли свой адрес?» — наконец-то промолвила она. Мирон икнул, видимо, от неожиданности, а в моей голове закрутились шестеренки. «Это же получалось, Козлов приходился родственником кому-то, точнее, Изольде или Антону. Не знала, к какому варианту склоняться, если честно. Они оба мне не нравились. Почему-то в первый момент показалось, что роднёй его может быть невеста отца Мирона. А потом маятник качнулся в сторону Антона. Казалось, что между мужчинами сходство внешнего больше. Но почему тогда Козлов общался с Изольдой? И кем они все-таки приходились друг к другу? Вся эта троица? Подельники? Друзья? Родственники? Ведь у Антона точно была мама, и мы с ней успели познакомиться. Похоже, требовалось дернуть за другую нитку и попытаться узнать хоть что-то о прошлом Изольды. Однако уже точно можно не сомневаться, что Козлов вряд ли пошел бы на уступки и поговорил с отцом Мирона. Нет, правду тот бы не сказал. Пустая трата времени и сил. «А вы могли бы все это рассказать моему отцу?» — спросил Мирон у моей ба, почесывая переносицу. «Это ничего не даст», — уверенно заявила я, придумывая идею лучше. «Нам надо отмотать нашу кинопленку слегка назад. Уверена, если сделаем все правильно, то победим. У нас слишком мало дней осталось.